Я задумался. Брать их в плен охрана моей дачи не имела права, ибо была всего лишь частной охранной структурой, и в ее составе не было ни одного военнослужащего. Более того, и представителей испанской армии на Канарах не было. Ближайший испанский солдат находился в Мелилье, русского или немецкого, правда, можно было найти чуть поближе, в Танжере. Так что я велел предложить гостям выбор. Или они хотят стать военнопленными, тогда пусть сами как угодно добираются до Танжера и там сдаются. Или они считают себя моими гостями, которым надоела война и захотелось вернуться к мирной жизни. Тогда пусть подтверждают это письменно, но имеют в виду, что русские относятся к гостям очень хорошо до тех пор, пока те ведут себя прилично. Если же нет, возможны варианты, но они все как один для охамевших гостей на редкость неприятные. Еще одной новостью было то, что мы наконец назначили дату начала суда над Пилсудским, ибо поначалу этому мешало то, что бывших панов-президентов у нас имелось две штуки, поэтому определить, является ли кто-нибудь из них настоящим, однозначно не получалось. Полицейские архивы с его описанием за время войны были утеряны. Для выяснения каких-то тонкостей этого вопроса в Польшу была командирована бригада Аталафузова, но она вместо внесения ясности вдруг неожиданно поймала там еще одного Пилсудского. В общем, мне надоела эта волынка, и я распорядился начинать суд, просто указав в документах, что подсудимый присутствует в трех экземплярах. Кстати, такое решение почему-то до глубины души потрясло в очередной раз гостящего на Селигерском острове Никонова. В этот раз он решил с толком провести очередные две недели между порталами и захватил с собой армейский всеволновый приемник. Причем не наш, а американский. Ну совсем нет в человеке патриотизма, ей-богу. Ведь наш Р-250, пожалуй, даже получше будет. Правда, и заметно потяжелее, но ведь от портала до домика, где Петр Сергеевич поселился, было всего метров 100. В общем, теперь он по ночам в основном слушал радио и, по словам находящихся при нем наших сотрудников, был буквально потрясен последними новостями. Мы же не очень-то говорили с ним на внешнеполитические темы, и, видимо, он по умолчанию считал, что у нас тут все примерно соответствует началу Первой мировой в их мире. Кроме Пилсудских, от краткого периода существования независимой Польши осталось еще и так называемое правительство в изгнании, то есть несколько непойманных нами второстепенных чиновников сбежали в Швейцарию и там объявили себя этим самым. Наш МИД чисто формально, для галочки, поинтересовался, как это следует понимать, но Швейцария в ответ на это вдруг ни с того ни с сего заявила, что готова нам это самозваное правительство выдать. Да на кой хрен оно нам 100 раз упало, в конце-то концов. Однако перепуганное правительство где-то раздобыло рацию и обратилось к мировому сообществу с мольбой о спасении. Я позвонил Дону Феде, и вскоре Испания заявила, что готова принять гонимых и даже выделить им остров в Канарском архипелаге площадью почти в 10 квадратных километров, рядом с временно оккупированным англичанами Грасиасой. Испания гарантировала, что там изгнанников никто не тронет. 20 мая произошло последнее крупное морское сражение, явно идущее к концу войны. Англичане попытались выйти из Скапа-Флоу всем составом, причем на запад, то есть туда, где Макаров держал значительно меньшие силы, чем в Северном море. Однако в начале мая в том же направлении направилась мобильная группа с Тихого океана, достоверных сведений о которой у англов не было. А ведь она имела два не совсем обычных ракетных крейсера, они были вооружены крылатыми ракетами, пилотируемыми Тейсинтой. Их экипажи подали Макарову что-то вроде коллективного письма, где они объясняли, что дали клятву отдать жизнь во славу императора. Однако война идет к концу, а им до сих пор не было поставлено ни одной боевой задачи. И если задача так и не будет поставлена, то в первый же день мира летчики совершат сеппуку, потому что нарушить слово и продолжать жить после этого для японского офицера невозможно. Надо отдать должное Степану Осиповичу, он не стал переваливать на вышестоящих ответственность за такое решение, а своей властью приказал ракетным крейсерам японцев принимать участие в грядущем бою, о чем и сообщил Гоше как верховному главнокомандующему. В принципе, я понимал японцев. 2 года готовились, наконец началась война, и тут такой облом. Но понять, это еще не значит принять. Да если бы у меня случилась подобная неувязка, я бы, наверное, не меньше недели потом праздновал бы. Ничего не поделаешь, сказывается разница в менталитетах. Англичане вышли в море, дождавшись нелетной погоды, что было явной ошибкой, потому как с ирландского берега мы все же поднимали разведчиков, и движение английских кораблей было вовремя замечено. Вторая ошибка англичан заключалась в том, что они считали максимальную дальность полета наших крылатых ракет равной 60 километрам. В общем-то так оно и было, но пилотируемые ракеты японцев имели не твердотопливные, а пульсирующие воздушно-реактивные движки и могли пролететь втрое больше, да и скорость у них чуть повыше, и гексогена они содержали не 300 кило, а полтонны. В общем, англичане потеряли два линкора и три линейных крейсера, даже не войдя в соприкосновение с противником. И тогда они поступили так, как в том мире пытавшаяся летом 4-го года прорваться из осажденного порта Артура русская эскадра, повернули назад, несмотря на то, что потери никак нельзя было отнести к значительным. Да, все остальные корабли они сохранили, но неудачная попытка прорыва привела к такому падению морального духа личного состава, что английский флот так до конца войны и не предпринимал попыток покинуть свою базу. И теперь впервые за последние 200 лет англичане оказались воюющими с сильным противником в одиночку, без союзников, готовых во имя британских интересов посылать на смерть своих солдат. Кроме всего прочего, это означало, что мне пора начинать делать практические выводы из общих соображений о роли монарха в жизни страны. Ведь он совсем не должен являться ее непосредственным руководителем. В идеале он вообще не обязан принимать участие в повседневном управлении, оставляя за собой только функции символа державы, стоящего над ее политической и деловой элитой. Причем стоять над можно, например, как английская королева в том мире, умело пользуясь авторитетом монаршей власти, тщательно культивируемым уже несколько столетий, ну и тем, что у секретных служб теоретически не должно быть секретов от своего монарха. В России, правда, до такого положения дел было еще далеко, и стояние над осуществлялось по временной схеме. Образно ее можно представить себе как вышку у края поля, на котором пасется элита. Вышка заканчивается площадкой, где восседает мудрый и добрый император с лавровой ветвью в одной руке и биноклем в другой. Рядом же стоит некто бородатый в зеркальных очках, в черном мундире и с крупнокалиберным пулеметом. Из его кармана торчит рация для связи с другими вышками, отличающимися только отсутствием на них императора и более простыми мундирами пулеметчиков. Так вот, до начала войны положение короля Эдуарда все-таки было куда ближе к первому варианту, чем ко второму. Но его новая любовница уже второй месяц потихоньку склоняла короля к мысли, что чрезвычайное положение, в котором оказалась Великобритания, требует чрезвычайных мер. Народ перестал верить политикам. И кто, кроме короля, теперь сможет сплотить вокруг себя нацию, без чего сейчас невозможно сохранить Британскую империю как таковую. Так что сейчас очень многое зависело от позиции Пакса. Ведь он не мог не подозревать о наличии около короля моих агентов. А про леди Джейн, последнюю пассию Эдика, скорее всего, знал наверняка. И я ждал, по какому из трех путей он пойдет. Будет ли он способствовать тому, чтобы Эдуард освободил трон для своего сына Георга, или поможет королю произвести переворот, а потом станет при нем чем-то вроде серого кардинала. При Эдике это будет гораздо проще, чем при Георге, потому как компромата на действующего короля у Пакса наверняка вагон и маленькая тележка, а на его сына, в лучшем случае тонкая папка, да и то с чем-нибудь не очень важным. Ну а еще директор Ми-6 мог придумать что-то, о чем я даже и не подозреваю, и попытаться воплотить это в жизнь. Впрочем, в любом случае Пакс вряд ли будет ставить на Черчилля, в последнее время авторитет премьера упал ниже плинтуса. И ладно там в результате неудачного хода войны, но ведь сейчас его обвиняли вообще во всех смертных грехах, в том числе и в присвоении контрабандной продовольственной помощи, тонким ручейком идущей через Ирландию. Хотя, конечно, тут Уинстон Рэндольфович сам виноват, ну кто его просил столь демонстративно жреть в голодающей стране, и появляться на публике не только лоснясь от сытости, но и с сигарой, при этом благоухая коньяком, в то время как в Лондоне уже и махорка стала дефицитом, голуби куда-то пропали, даже поголовье крыс заметно уменьшилось, а жаждущие потихоньку осваивали азы самогоноварения в домашних условиях. Поэтому я не очень удивился радиограмме от Макарова, где он сообщал, что к его эскадре с востока приближается небольшая яхта, непрерывно передающая на всех доступных ей частотах. Дупа, дупа, дупа. Этот сигнал, хоть и не использовался с японской войны, тем не менее присутствовал во флотских кодовых таблицах. Он назначал, что передающих его нужно как можно быстрее доставить к высшему командованию. Подтвердив, что да, это действительно важно, я отправился обедать. По возвращении же из столовой меня ждала вторая радиограмма, где говорилось, что на яхте обнаружился сэр Артур Конан Дойль, который в полном соответствии как с инструкциями, так и со своими желаниями сейчас находится на борту палубной выхухоли, только что стартовавший с Сириуса курсом на Гатчину с промежуточной посадкой в Данциге. Глава 30. Пока Шерлок Холмс и доктор Ватсон в одном лице летели на восток, в Англии началась заварушка, чем-то напоминающая детектив. В 3 часа дня по питерскому времени король Эдик во главе 2 гвардейских полков объявился в Лондоне и заявил, что в силу чрезвычайной ситуации, с которой нынешние властные структуры справиться не способны, он, Эдуард VII, принимает на себя всю полноту власти. Премьер-министр Черчилль отправляется в отставку, а парламент – на каникулы до конца войны. В 4 пришла радиограмма от нашего лондонского резидента, что, по проверяемым в настоящее время сведениям, король отдал приказ об аресте Черчилля, но тот, не дожидаясь, пока его возьмут, застрелился. Наверное, подумалось мне, 2 выстрелами в затылок или еще каким-нибудь аналогичным способом. Увы, Уинстон Рэндольфович слишком много знал, и, скорее всего, не об Эдике, что вряд ли могло привести к такому финалу, а о Паксе. Даже жалко как-то немного стало, вот честное слово. В 7 вечера появились дополнительные сведения из Лондона. Подтверждалась смерть Черчилля и сообщалось о множественных арестах, в том числе и Робертсона, бывшего начальника ПАКСа. Ну с этим-то как раз понятно, его никак нельзя было оставить на свободе, хоть он и не отличался особым умом. А без 15:10 в Гатчине села Выхухоль с английским гостем. Гоша, узнав о скором прилете Конан Дойля, сказал, что сам он ко мне сегодня не поедет, потому как переговоры предполагаются неофициальные, так что я распорядился подать в свой кабинет ужин на 2, причем в расширенном ассортименте и обязательно с овсянкой, дабы гостю было из чего выбрать. Потом напомнил, чтобы в приемной были настороже и по возможности воспрепятствовали попыткам Светлой проникнуть в кабинет, но мне ответили, что сейчас она гуляет у пруда с Рексом, поэтому можно не волноваться. И хорошо, потому как она, видимо, под влиянием своего идеала, перестала запрыгивать ко мне на стол и гадить на бумаге, но зато изобрела куда более интеллектуальное развлечение. Когда я завтракал, обедал или ужинал с гостями, она подходила к ним и начинала чрезвычайно жалобно мяукать, ну прямо как будто ее месяц вообще не кормили. И это при том, что она была весьма крупной кошкой, не с рыжика, разумеется, но уж мелкой и тощей ее назвать никак не получалось. Как она ухитрялась изобразить на своей обожравшейся морде голодное выражение, мне было совершенно непонятно, но у нее это получалось мастерски. Одновременно тварюшка бросала на меня испуганные взгляды, якобы страшась последующего наказания, но не в силах справиться с голодом. В общем, подрывала авторитет канцлера как могла. Конан Дойль заметно постарел с нашей последней встречи, да и вообще выглядел довольно утомленным, но я даже не стал предлагать ему перенести встречу на утро. «Господин Найденов», — сообщил он мне сразу, — как только мы поздоровались, по большому счету, я здесь только для того, чтобы задать вам один единственный вопрос, ну и получить на него правдивый ответ, если можно. Вот как раз с этим не будет никаких трудностей, заверил я гостя. Не люблю врать вообще, а уж уважаемым мной людям и подавно. Скажите, заметно волнуясь, начал сэр Артур, является ли вашей целью уничтожение Британской империи? Разумеется, нет, даже слегка обиделся я. Это вы меня с кем-то перепутали. Мне всего лишь хочется свести к минимуму опасность, которую эта империя вот уже 100 с лишним лет представляет для России. У меня есть мысли, как этого достичь, и, кроме того, я внимательно выслушаю также ваши соображения на эту тему. Но, может, сначала поужинаем? Конан Дойль с облегчением согласился, брезгливо отодвинул тарелку с овсянкой и приступил к поглощению бифштекса. Когда с ужином было покончено, гость счел возможным поинтересоваться, но все же каких уступок вы собираетесь требовать от Великобритании, ведь не обязательно прямо заявлять, что она должна прекратить свое существование, вполне достаточно будет, например, конфисковать весь ее флот и запретить строить новый. Мы не собираемся делать ничего подобного, покачал головой я, и даже не настаиваем на каких-либо ограничениях ваших военно-морских сил. Но давайте я сначала озвучу требования наших союзников. Итак, Японии кажется, что вы должны отказаться от Сингапура. Все равно вам его не удержать, крепость уже блокирована, и не с первого, так с пятого штурма японцы ее возьмут. Далее, необходимо провести широкие демократические преобразования в Южной Африке, вплоть до образования там автономных республик в границах, существовавших до вашей войны с бурами. Но эти территории могут оставаться вассалами британской короны. Как вы, наверное, уже догадались, это я вам изложил пожелания германской стороны. Ну а Россия не будет настаивать даже на признании вашей страной независимости Ирландии, потому как уже признавших ее нам вполне достаточно. Но она потребует выдачи некоторых лиц, которые принимали корыстное участие в развязывании этой войны, раз, и позволяли себе финансировать наших внутренних врагов, два. Список не очень длинный, пока в нем только чуть больше 300 фамилий, но не исключено, что по результатам их допросов он будет расширен. Простите, несколько растерялся гость, но такие вопросы я обсуждать не уполномочен, и не надо. Довольно резко ответил я. В конце концов, если вам удастся на переговорах уболтать японцев в отношении Сингапура, а немцев, насчет Южной Африки, мы протестовать не будем. Но то, что я сказал, это абсолютно необсуждаемое условие. На сегодняшний день мы имеем почти 200 тяжелых бомбардировщиков «Гриф». Каждый день московский авиазавод добавляет по одному, а с сентября их поток будет как минимум удвоен. И это не считая 4 «Выхухолей», ежедневно выпускаемых в Иркутске. Бомбы, как эфирные, так и обычные зажигательные и фугасные, производятся опережающими их расход темпами. И до тех пор, пока последние из указанных в списках людей не окажется у нас, на Англию с неба будут сыпаться бомбы. Год, два, 10, сколько понадобится. Кстати, у нас скоро начнутся испытания нового стратегического бомбардировщика, отличающегося от «Грифа» повышенными потолком и дальностью. С принятием его на вооружение в Англии не останется мест, недоступных для нашей авиации. Тут я посмотрел на часы и пояснил гостю. Как раз сейчас в Ирландии и во Франции начинается подвеска бомб к самолетам, которые будут участвовать в сегодняшнем ночном налете. Да, кстати, Россия ведь вовсе не настаивает, чтобы нам официально выдали всех, поименованных в этом списке. Выберем какую-нибудь наиболее одиозную фигуру и потребуем ее официальной экстрадиции, только и всего. А с остальными мы разберемся сами, причем обещаем сделать это без излишнего шума, разумеется, при некоторой поддержке со стороны господина Пакса. Выглядеть это будет так: во время войны русские выкрали, кого посчитали нужным, а после войны начали их судить. В таком варианте, я думаю, авторитет правительства сильно не пострадает, и вы их всех, да, как я уже говорил, будем судить. Кого-то, конечно, приговорят к повешению, но мне почему-то кажется, что таких окажется совсем немного. Основной же массе пропишут трудотерапию в условиях резко континентального климата. Ну и 1-2 придется оправдать, надо же будет продемонстрировать всему миру объективность и беспристрастность наших судов. Но зачем вам это? Не понял Конан Дойль. Все очень просто. Ни сколь угодно сильный флот, ни огромная армия сами по себе нам угрожать не могут. Они это сделают только после получения приказа. Но теперь каждый будет точно знать, что в конце концов может случиться с отдавшим такой приказ и, главное, с проплатившим подобный образ действий. Думаю, что в будущем это знание заметно сократит количество желающих нагадить России. Могу обещать только передать ваши слова руководству, вздохнул создатель Шерлока Холмса, но совершенно не берусь предсказать его реакцию. Однако мне было поручено еще и поинтересоваться вашим мнением насчет Индии. Да я как-то до сих пор толком и не удосужился его составить. Страна как страна, слоны там с мартышками, еще, кажется, в ней йоги есть и партия Индийский национальный конгресс. Но она, увы, не входит в сферу интересов как Российской империи, так и моих лично. Судя по тому, что вы там устроили с началом войны, усмехнулся гость, этого совершенно не скажешь. То есть как это мы, это как раз вы там устроили. Ну неужели, поставляя оружие Сунь Ицзину в кредит, да еще за гроши и с отсрочкой платежа, вы допускали, что он не загонит его первому же покупателю, предложившему за все это нормальные деньги, причем сразу? Вот он и сдал все оптом его светлейшему высочеству лорду-протектору. Ну а тот просто взял и организовал розничную торговлю вашим железом. Причем, к Кроме Инди, его и девать-то было некуда, никаким приличным вооруженным формированием не нужно такое старье. Все это так, но ведь мы понимаем, что без вашего прямого указания эта операция не состоялась бы. Вот-вот, и я тоже так думаю, что главное, это понимание. Я бы даже сказал, взаимопонимание. И если оно будет достигнуто с новым руководством Великобритании, то зачем нам лишний очаг напряженности, хоть и не у самых наших границ, но все же не очень далеко от них. А оружие на руках у населения само по себе к необратимым беспорядкам не приводит, нужны еще и вожди, но вот куда они поведут индийский народ, это еще вопрос. Надеюсь, я ясно выразился. Кстати, аналогичной позиции мы придерживаемся и по странам Ближнего Востока, с тем небольшим дополнением, что тут надо учитывать еще интересы германских и российских деловых кругов, уже вложивших средства в развитие этого региона. Но мы не против того, чтобы английские промышленники тоже приняли участие в освоении природных богатств ближневосточных стран, но, разумеется, не задевая при этом наши интересы и всемерно способствуя повышению благосостояния местного населения. «Ну что же», — вздохнул Конан Дойль, — «позвольте поблагодарить вас за интересную и содержательную беседу. Могу ли я отправить кодированную радиограмму, и как будет выглядеть мое возвращение в Англию? На узел связи вас сейчас проводит, отправляйте на здоровье. А завтра с утра, если вы не против, та же самая выхухоль, на которой вы сюда прилетели, доставит вас обратно на Сириус. Ваша яхта в полной сохранности, так что уже вечером вы сможете оказаться в Эдинбурге. Оперативно у вас все делается», — улыбнулся гость, вставая. «Стараемся. Кстати, я бы посоветовал новому руководству Великобритании не затягивать с принятием решения, потому что 14 августа, а по вашему календарю 27-го, открывается Ялтинская конференция. И одно дело, если Англия к тому времени останется в состоянии войны с четверкой, а совсем другое, если перемирие уже будет официально подписано. В таком случае лично я даже не возражал бы против присутствия английского представителя на заседаниях, где будут обсуждаться вопросы, непосредственно касающиеся вашей страны. Да, и если вам представится возможность, поздравьте от меня Его Величество Эдуарда VII с 11-й годовщиной коронации, которая, насколько я помню, будет послезавтра. Передайте королю мои искренние пожелания крепкого здоровья, а также успехов в управлении государством и в личной жизни. Подарка пока не посылаю, потому как наши страны воюют, и такой поступок может выглядеть несколько двусмысленно, но тешу себя надеждой, что это ненадолго. Я проводил гостя до приемной, где его уже ждал посыльный с узла связи, и двинулся было обратно, но секретарь показал мне на одно из кресел для гостей, из-под которого торчал кончик серого хвоста. «Кис-кис-кис!» — злорадно позвал я светлую. «Иди сюда, кошка, я даже дверь подержу, чтобы тебя ненароком не прищемило. Ну видишь, гость ушел, тарелки уже убрали. Облом, кошка, облом. Меньше надо было ушами хлопать». Светлая разочарованно огляделась, но тут же напустила на себя вид оскорбленной невинности. Мол, это в чем таком меня подозревают? Во-первых, клевета, а во-вторых, не больно-то и хотелось. После чего вспрыгнула на диван и вытянулась там, постаравшись занять как можно больше места. Утром сэр Артур улетел, увозя с собой таблицы шифров и частот для экстренной прямой связи, а я разложил на столе бумагу, где кружочками были обозначены страны, а стрелками, кто с кем и как воюет. Я хотел убедиться, действительно ли с выходом Англии из войны она будет закончена, а то мало ли, вдруг получится как в том мире. Там Черногория тоже объявила войну Японии в начале 4-го года, но из-за отсутствия флота никакого участия в ней принять не смогла, так что про нее и во время войны почти не вспоминали, а уж после и вовсе забыли. Причем настолько, что в документах Портсмутского мира она не упоминалась вовсе. Ну а потом начались всякие мировые войны и революции, и на некоторое время Черногория просто исчезла с карт. Но уже в 21 веке, получив независимость после распада Югославии, вновь образовавшееся государство вдруг с удивлением обнаружило, что оно до сих пор находится в состоянии войны с Японией. Японцы, когда услыхали об этом, были удивлены не меньше. И я не хотел, чтобы тут случился какой-нибудь аналогичный казус. Мое внимание привлек кружочек, обозначающий Гавайи. Рядом с ним была нарисована точка со знаком вопроса, а от нее шли пунктиры к Англии и Штатам. Я запросил подробности, и через полчаса молодой сотрудник секретариата, рисовавший эту бумажку, разъяснил мне суть проблемы. Оказывается, на самом краю архипелага приткнулся остров Нихау, являющийся частным владением семьи каких-то Робинсонов. И правительство новообразованной Гавайской социалистической республики почему-то не стало включать его в состав своего государства. То ли забыло, то ли постеснялось, причем в силу занятости другими вопросами мои службы даже не озаботились выяснить, от неопытности или за взятку с этим правительством приключился приступ деликатности на фоне склероза. Но я, не страдая ни тем ни другим, задумался, это с какой такой стати остров, имя которого похоже на название научно-исследовательского института, до сих пор находится в собственности каких-то Робинсонов. Судя по всему, они либо англичане, либо американцы. А значит, надо озадачить свой юротдел составлением обоснования, на основе какой буквы закона права на этот остров его бывших владельцев в настоящее время юридически ничтожны и почему он теперь должен быть передан в собственность кому-нибудь более достойному, например, гражданину Г. А. Найденову, который, так как английский язык ему не родной, переведет окончание названия, то есть Хау, не очень точно, и остров будет называться Нейчава, в честь незабвенного Нейчава. Глава 31. Итак, во вторник 14 августа 1912 года в Ялте открылась конференция стран четверки, посвященная итогам практически завершившейся мировой войны. Германию на ней представляли кайзер Вильгельм II и его сын кронпринц Вильгельм, Японию, председатель тайного совета ИТА, как личный представитель императора, и премьер-министр Кацура, Россию, император Георгий I с канцлером Найденовым, а Черногорию, Никола и Маша, которая вспомнила, что она, кроме всего прочего, еще и Курильская королева. За время войны ей до смерти надоело практически безвылазно сидеть в зимнем, а тут очень кстати подвернулась возможность провести бархатный сезон в Ялте. Историческая конференция началась с того, что была сделана официальная парадная фотография ее участников. В самом центре важно стоял Никола Черногорский как обладатель самого яркого мундира, самого объемистого брюха и наибольшего среди присутствующих количества орденов на нем. По правую руку императора были запечатлены два Вильгельма и Ита с Кацурой, а по левую – ее величество королева Мария I, Гоша и скромно приткнувшийся с самого краешку я. Потом было торжественное открытие мероприятия, на котором его участники обменялись речами о том, что раз уж они тут собрались, то надо приложить все силы к созданию справедливого мироустройства, затем состоялся ужин. Собственно, работа должна была начаться на следующий день. Она прошла достаточно скучно, что говорило о хорошей подготовке конференции, и закончилась в пятницу вечером. Главным итогом было то, что вместо расплывчатого понятия зоны влияния были документально зафиксированы зоны интересов входящих в четверку держав. Главной характеристикой зоны интереса было то, что всякая деятельность там остальных стран четверки допускалась только с согласия державы-интересанта. А что она сама там будет творить, это ее дело, при условии соблюдения в общих чертах прав местного населения. Причем зона интересов вовсе не обязательно становилась колонией. Например, японская включала в себя и Австралию, которую решено было оставить в составе Британской империи, а немецкая, аналогично Южную Африку. Наши интересы были признаны в Маньчжурии, Монголии, Израиле, Персии и на Аляске. Что касается Южной Америки, то было принято решение, что ни у кого из четверки она особого интереса не вызывает и останется в состоянии как до войны. То есть там можно творить что угодно, сообразуясь лишь с правилами международных приличий и даже с законодательствами тамошних стран, если, разумеется, это будет нетрудно зачем-то обратившей туда свой взор державе. Практически такой же статус приобретала Индия. Кроме того, по личной просьбе одуванчика было принято отдельное решение по зоне интересов Курильского королевства, куда вошли французская Полинезия и архипелаг Питкэрн, который лорд-протектор собирался официально аннексировать у Англии. Разумеется, объектом самого пристального внимания стал Ближний Восток, потому как в этом мире народ уже очень хорошо понимал значение нефти. Правда, только мы с Гошей более или менее ясно представляли себе, где она там находится и, главное, в каких количествах. Остальные до бесед со мной знали только про Кувейт, так что пятница началась с углубленного изучения карты, на которой я понаставил крестиков, с последующим дележом помеченных мест. Саудовскую Аравию приписали японцам. Но прежде чем начинать добывать черное золото, там нужно было как минимум прекратить бардак со стрельбой. потому что власть в этой стране уже скоро 100 лет как с переменным успехом делили между собой две семьи, тех самых саудов, от коих пошло название страны, и рашиди, которым такое положение дел не нравилось. В данный момент имелся небольшой перевес в сторону саудов, однако теперь пусть японцы разбираются, кто из противоборствующих более прогрессивен или ну их к фигам обоих. Но крестиков я на этом участке карты наставил много, заявив, что в молодости был там и поэтому знаю, о чем говорю. Вилли же я взахлеб расписывал прелести и красоты Ливии, так что он быстро проникся желанием помочь этой стране наконец-то обрести собственную государственность. Правда, в настоящее время такое представлялось несколько затруднительным, ибо даже сказать, кому она сейчас принадлежит, было очень непросто. Турки неуверенно заикались, что вроде бы это их территория, но ни малейших признаков власти османов там уже лет 10 не наблюдалось. Италия перед самой войной заявила, что считает наведение порядка в данном регионе своим долгом, но теперь, после войны, ни у кого не возникало желания воспринимать эти слова всерьез. Помимо того, внутри страны действовали не то два, не то три повстанческих движения, так что в ближайшее время скучать кайзеру точно не придется. Помимо Ливии Германии доставался еще и Алжир, но это, так сказать, было святое и поэтому даже не обсуждалось. Кувейт было решено оставить англичанам при условии его демилитаризации. Вечером в пятницу я приватно побеседовал с Ито по поводу острова, который пока еще назывался Нихау. Ведь почему мы решили, что этот кусок земли мне лучше прибрать частным порядком? Японцы все еще помнили подлянку с Лиадунским полуостровом, которую им после их победы над Китаем устроила Россия. Штурмовали порт Артур они, а забрали его себе русские. Обида по этому поводу сыграла определенную роль в принятии решения о войне с Россией. Ито оказался не против, заявив, что мои заслуги перед страной восходящего солнца достойны и большего. После чего поинтересовался, собираюсь ли я там строить еще одну дачу. Я ответил, что нет, мне и Канарской более чем достаточно, а там предполагаю организовать частную исследовательскую лабораторию трансцендентной направленности, ибо вытворять подобное на государственные средства и на российской территории мне неудобно, но и оставлять без внимания это направление нельзя, потому как я нутром чую, что тут что-то есть. Собеседник оживился и по секрету сообщил мне, что современный взгляд западной науки на мироустройство ему тоже кажется несколько однобоким, так что я всегда могу обратиться за приватной помощью к нему и его друзьям. Я, конечно, заверил это, что и он, и его друзья всегда будут желанными гостями на моем острове, после чего тема была исчерпана. В общем, даешь совместную русско-японскую лабораторию чародейства и волшебства на Гавайях, подумал я. Закончилась же первая часть конференции декларации с пожеланием образования Лиги наций для недопущения в будущем ничего подобного только что закончившейся войне. Кстати, под ее контроль предполагалось передать Суэц, а пока он оставался английским, но обеспечение его безопасности брала на себя четверка, для чего в ближайшее же время должен был образоваться соответствующий международный орган. Во второй части было запланировано выработать основные положения мирного договора по итогам войны и назначить дату и место его окончательного подписания. Для этого за выходные в Ялту должны были прибыть представители Англии, Австрии, Турции и Испании, а также всех трех имеющихся на текущий момент Франции. Гардинг от американцев уже приплыл, делегаты Маньчжурии и Монголии тоже были наготове, но тут едва не случился конфуз. Выяснилось, что мы чуть не забыли про Румынию. Пришлось спешно сажать на Кондор десантную роту и отправлять туда с приказом до понедельника доставить в Ялту хоть какого-нибудь представителя этой страны. Вернулся я в Гатчину поздним вечером 23 августа, сразу после церемонии завершения конференции, которая, кстати, вынесла и официальное решение об окончании войны. По такому случаю было решено кроме частных мероприятий стран-победительниц устроить еще и общий парад победы в Берлине. Впрочем, меня это напрямую не касалось. Гоша даже и не пытался взвалить на канцлера какие-либо проблемы по его подготовке, зная, что вопросами безопасности высших персон я и так занимаюсь постоянно и без всяких напоминаний, а если мне поручить организацию самого парада, то можно дождаться, что под Бранденбургскими воротами прошлепает ластами рота голых негров в аквалангах. С аэродрома я направился не в кабинет, решив, что уж сегодняшний-то вечер я могу провести без всяких бумаг, а в беседку у пруда за ТЭЦ, рядом с которой стоял памятник кошке из того мира. Настроение было каким-то странным. Я вспомнил самое начало своей эпопеи тут. Тогда я просто помогал симпатичному мне парню Гоше построить самолет. Ну и попутно, конечно, любопытно было посмотреть на прошлое. А потом я потихоньку начал понимать, что из этого прошлого вырастет точно такое же будущее, как у нас, даже если предотвратить поражение в русско-японской войне и последовавшую за ним революцию. Именно тогда я и сделал свой выбор, мой мир теперь тут. В том все, что могло, уже случилось, и моя задача – не допустить подобного в этом. И вот, не допустил. Где же, черт меня побери, душевный восторг и все такое прочее. Не говоря уж о синдроме достижения, мастерски описанном в романе Лондона Мартин Иден. Почему я вместо размышлений, в чьей компании и в каких количествах мне сейчас на радостях сесть жрать водку, уже начинаю прикидывать, в какой последовательности выжимать деньги из так называемых военных преступников, которых в Англии уже начали потихоньку отлавливать, и на днях в Гатчину должна прибыть первая партия. На тропинке, ведущей к беседке, показался светлый силуэт, а вскоре стало видно, что это Татьяна. «Грустите, шеф?» – спросила она, присаживаясь напротив меня. «Пытаюсь», — признался я, «но пока получается плохо». «А вам чего не спится?» — услышала про победу, улыбнулась Танечка. Захотелось выпить по этому поводу, но оказалось, ни с кем. Старший ли вообще не пьет, младший в командировке, с подчиненными нельзя, а Мария Федоровна в зимнем. Была мысль пригласить Константина, но, подумав, решила не рисковать, не дай бог по дороге обгадится со страха. «А тут, смотрю, вы прилетели». С этими словами она открыла принесенную сумочку и достала оттуда четвертинку фишмановки, пару серебряных стопок и четыре маленьких огурчика. «Как раз на два тоста», — подчеркнула она, — «за упокой души старого мира и за здравие только что родившегося нового. Мне разлить или вы за дамой поухаживаете?» А пятница была уже первым мирным днем, начавшимся для меня с визита двух довольно симпатичных девушек, которых в данный момент звали Жозефина Девилья и Герда Паульсин. Их работа во Франции и в Ирландии была окончена. Парижская коммуна более или менее устоялась как государство, и вместо Фросси там теперь будут работать другие люди, потому как ее профессия – поднимать народ на борьбу, а для текущей бюрократической деятельности нужны соответствующие специалисты. Ее подруга тоже хорошо выполнила свою часть работы, и теперь я вводил их в курс нового задания. Неделю назад девочек поставили в известность о существовании портала и еще одного мира за ним, и вот сейчас они, изучив материалы, слушали, что им по этому поводу скажет канцлер. «Никаких конкретных заданий вам не дается», — пояснил я. «В ближайший год по нашему времени от вас потребуется только изучать обстановку в запортальной России. Сначала просто смотреть, вживаться, учиться быть своими в той Москве. Потом можно будет и вмешаться во что-нибудь с познавательными целями, но не нарушая их уголовного кодекса. Административный, значит, можно?» – уточнила мадемуазель Девилье. «Можно, в случае необходимости. В общем, помните, что официальный интерес Российской империи в Федерации состоит только в вербовке специалистов для работы у нас, и все, они официальные, они потому так и называются, что их может быть много, причем самых разных. Предсказывать сейчас я ничего не берусь. Кстати, если у вас появятся какие-либо предложения по этому поводу, я с удовольствием их выслушаю». «Да, и последнее. В изученных вами материалах ничего не говорилось о лечебных, тонизирующих и даже омолаживающих свойствах портала. Насколько я себе представляю, дела тут обстоят так». Глава 32. Виктор Калюжный возвращался из редакции не в лучшем настроении. Опять мизерный тираж в 5000. Снова художник намалевал черт знает что вместо обложки, но главное, его, Виктора, новую вещь завернули совершенно однозначно. Что там говорил редактор? Мол, «Кот Попаданец, это оригинально, да и написано-то очень неплохо. Но, сами подумайте, что нам делать с вещью объемом в 6 авторских листов? Для межавторского сборника она явно велика, да и нет у нас его в ближайших планах. А для авторского, даже если вы напишете и еще что-нибудь не хуже, ваше имя, вы уж извините, пока не подходит. Не берут сейчас сборников от малоизвестных авторов. И вообще их берут не очень, даже у Чесноченко последний завис в опте. Так что увеличивайте объем этой вещицы листов как минимум до 12, а лучше сразу до 14, тогда ее спокойно можно будет печатать. Если удержите качество текста на таком же уровне, то тиражом, пожалуй, 1007, и с авторскими в 10%, но без аванса, кризис, сами понимаете. Тут Виктора отвлекло близкое взрыкивание сирены. Собственно, она и раньше периодически завывала, причем не как у скорой, а как-то по-хамски, что однозначно говорило, едет немалая шишка, но теперь вой раздался совсем рядом. Протолкались, значит, еще чуть вперед, уроды. Второй ряд, где стоял Калюжный, не двигался уже около 5 минут, а только что встал и третий. В четвертом же происходило какое-то шевеление, но оно кончилось тем, что кортеж из 2 милицейских машин, мини-выно с охраной и собственно Мерса с шишкой, продвинувшись вперед еще метров на 15, тоже остановился, ибо дальше ехать было просто некуда, и стоял, иногда по инерции взрёвывая сиреной и выдавая в матюгальник идиотские в данной ситуации призывы. «Освободите левую полосу!» Виктор опустил стекло. Рядом, в третьем ряду, стояла девятка с 2 парнями, откуда сейчас слышался раздраженный мат. «Они же, твари, это все и устроили!» В сердцах обратился к Виктору парень с пассажирского места. «Впереди для этих зеленый коридор делали, ну и доделались до ДТП. Точно говорю, у нас в бардачке радиосканер, мы сейчас как раз их волну слушаем, суки». Тем временем милицейская машина вдруг сменила пластинку и вякнула. «Скутерист, осторожней!» Виктор оглянулся. Впритык к кортежу в узкой щели между ним и третьим рядом протискивался скутер. Вот он поравнялся с минивэном, откуда донеслось раздраженное. «Куда лезешь? Тебе колесики твои мелкие пообрывать». Скутер проехал вперед еще метров 20 и остановился как раз около Никси Виктора. Затем его водитель обернулся, оказавшись довольно красивой девушкой, которая звонко, на всю пробку ответила. «Это вам, козлам, давно пора все подряд пообрывать, в первую очередь яйца. Халуи хреновы, мы-то с подругой едем и никому не мешаем, а вы что тут устроили?» Действительно, в соседнем междурядье образовался еще один скутер. За рулем тоже была девушка, но... кажется, не такая красивая, как первая, которая тем временем продолжала. «Из-за вашего же барина, чего он рыло-то свое поганое народу не покажет, все тут и стоят. Мужики, это для них менты с перекрестка машины сгоняли, вот и загнали КамАЗ прямиком в троллейбус. Стойте теперь рядом с этой чиновной гнусью, слушайте, как она на говно исходит, что кто-то может двигаться, а ей никак. На у вас же отнятые и уворованные деньги такую задницу отрастила, что ей теперь и по пустой дороге без мигалки и 3 машин с 6 не проехать». Виктор, сам не понимая, что с ним, смотрел не на выступающую красавицу, а на ее подругу, которая теперь оказалась прямо перед капотом его машины. Эта девушка была не в открытом шлеме, а в интеграле, правда, с поднятым щитком, так что из ее лица можно было увидеть только верхнюю половину. Но почему-то молодому человеку это не мешало. Он достал было мобильник и только собрался сделать фото, как скутеристка повернулась к нему и погрозила пальцем. «Не надо», — произнесла она чуть хрипловатым, но все равно показавшимся Виктору чрезвычайно мелодичным голосом. «А какие у нее глаза!» Тем временем в минивэне охраны старший выговаривал водителю. «Вот ведь черт, и кто тебя только за язык тянул? Это же совершенно явная провокация, девка толпу подогревает». Причем довольно умело. На видеокамеру-то она попала, только со спины, когда проезжала. А сейчас она, когда в нашу сторону поворачивается, всегда руку вытягивает, вроде как в жесте, а на самом деле закрывает лицо от камеры. «Командир, может нам выйти?» Раздался вопрос сзади. «Чего они нам сделают-то? Сиди тихо!» Рявкнул старший. «Озверелой толпы никогда не видел? Так смотри, болван!» Как эта ведьма ее прямо на твоих глазах формирует из подручного материала. А потом, ты уверен, что у нее тут нет пары тройки сообщников со стволами? Вторая, она как бы не оказалась снайпером, подал голос самый пожилой в машине, полноватый и наполовину лысый дядька. Взгляд у нее, в общем, встречался я с такими. Кстати, а откуда первая знает, что там впереди? В общем, дело, как я погляжу, серьезное. Старший взял микрофон и... подав знак замолчать, сказал в него: «Девушка, я, как старший группы охраны, приношу вам извинения за грубость нашего сотрудника. Товарищи, вы слышали?» Обратилась скутеристка к уставившимся на нее со всех сторон зрителям. «Думаете, это они меня испугались? Да нет, вас, их же всего 6 в машине, плюс 4 мента, а пидора в мерсе и спьяну за человека не примешь. А вас сколько, прикиньте? Вот и думайте, а мы, пожалуй, поедем, у нас дела, Желаем вам всем приятно тут постоять в хорошей компании, а еще, повысить уровень терпеливости. Потому что мажоры чем дальше, тем больше наглеют. Так что ждите, вас скоро при проезде этих хозяев жизни заставят из машин выходить и кланяться им в пояс. Молчавшая скутеристка улыбнулась и подмигнула Виктору. Негромко фыркнули моторы, и два скутера, быстро просочившись меж автомобилей, скрылись в какой-то узкой примыкающей улочке. Минут через 15 затор начал помаленьку рассасываться, но до того Виктор, как и остальные его невольные коллеги по пробке, с глубоким удовлетворением понаблюдал, как машина гаишников, пытаясь сдать назад, чтобы можно было хотя бы открыть двери, задела Шишкин мерз. Потом помаленьку началось движение, и в 7 вечера Калюжный наконец-то оказался дома. Он покормил кота и попытался начать придумывать, чем бы таким разбавить написанную про этого хвостатого повесть, дабы придать ей требуемый издательством объем, но в голову лезли совсем другие мысли. Написать, что ли, авантюрное фэнтези про прекрасную? Тут Виктор задумался. Принцессу? Нет, что-то не тянет. Воительницу? Да, пожалуй, мельком увиденная незнакомка на скутере именно ее и напоминала. Выходные прошли в непрерывных муках творчества. Пока Калюжный писал, текст вроде казался ему довольно неплохим, но стоило чуть отвлечься и вспомнить ту девушку, а потом глянуть на свою убогую писанину, как рука сама направляла мышь к кнопке «закрыть», после чего тыкала в нет всплывающего вопроса, нужно ли сохранять изменения в документе. Наконец к вечеру воскресенья Виктор, решив временно прекратить безуспешные попытки что-то сотворить, вышел прогуляться по Москве, и когда он свернул на Ореховый проезд, уже собираясь возвращаться, вдруг увидел, по противоположной стороне улицы шли они, да, те самые девушки, только теперь они были без скутеров. Вот вторая мельком глянула в сторону Виктора, кажется, она его узнала, во всяком случае, что-то сказала своей спутнице, та обернулась, рассмеялась, и подруги свернули направо, к стоящим прямо у края проезжей части гаражам. Плохо соображая, что он делает, Виктор, чуть не попав под автобус, перебежал дорогу и успел заметить, как подруги зашли в третий с краю бокс, дверь которого оставалась открытой. Чувствуя, что он явно творит какую-то глупость, Виктор шагнул в открытую дверь, за которой была темнота, и вдруг вспыхнул яркий свет, представив глазам потрясенного писателя картину, от которой тот на пару минут просто выпал из реальности. Он находился вовсе не в стандартном железном гараже, а в существенно большем помещении, правда, без окон. Но самое главное, никакой двери за его спиной не было. Там имелась покрашенная в зеленый цвет стена, у которой стояли три неприветливого вида автоматчика в незнакомой форме. Из-за стола в центре комнаты поднялась дама средних лет. «С возвращением, девочки», — улыбнулась она, — «и объясните мне, пожалуйста, зачем вы притащили сюда филера, да еще такого зеленого?» «Это не филер», — фыркнула та, из-за которой Виктор тут и оказался, — «это поклонник, они же липнут к мадемуазель Жозефине, как мухи, то герцоги, то премьеры. Не виноватая я, он сам пришел», — всплеснула руками красавица, которую, как оказалось, звали Жозефина. «И он явно не герцог, к сожалению, потому как, дорогая моя Герда, сюда он прибежал не за мной, а за тобой». «Да», — кивнула дама, — «это так, действительно, молодой человек не был завлечен к нам силой, угрозой или обманом, так что формально к вам, девочки, претензий нет. Скажите», — обратилась красавица к Виктору, — «вы точно не герцог?» «Нет», — с трудом выдавил из себя Калюжный. «То, что не премьер, это и так видно. Может, вы хотя бы барон, ну или писатель?» «Да-да», — начал потихоньку приходить в себя Виктор. «Что да, вы действительно писатель?» «Да, я писатель», — наконец справился с заиканием молодой человек, и довольно известный, между прочим. Если бы он добавил в узких кругах, это вообще было бы чистой правдой. «Пишу фэнтези». Тут Виктор запнулся и неизвестно зачем добавил. «Последняя и самая лучшая моя книга, про кота-попаданца». Однако, покачала головой дама, хоть дело и на контроле у дяди Жоры, но о таких вещах следует доложить немедленно. «Девочки, вам, кажется, опять повезло. Подождите меня минут 5». С этими словами дама вышла. А затем был трехчасовой допрос, правда, в предельно вежливой форме, в процессе которого Виктора заодно и просветили, что он теперь самый натуральный попаданец. «Раньше, чем через 2 недели вернуть вас обратно мы не сможем», — объяснила ему дама в конце беседы. «Но в том мире пройдет только несколько часов, так что ваш кот даже не успеет проголодаться, а 2 недели здесь можно провести по-разному. Первый вариант, вы все это время просидите в соседней комнате, она оборудована санузлом. Есть и пить будете, на что хватит вашей фантазии, вход черную икру килограммами и шустовский коньяк литрами. Никакими дополнительными условиями ваше возвращение домой в этом случае обставлено не будет, ибо вы при всем желании не сможете рассказать ничего вразумительного. Судя по вступлению, это не единственный вариант, предположил уже почти полностью пришедший в себя Виктор. Совершенно верно, есть и другие. Например, вот такой. Прокуратор Герда Паульсен с завтрашнего дня отбывает в 2-недельный отпуск, который она собирается провести в Козельске. Она просила меня передать вам, что будет рада, если вы сочтете возможным присоединиться к ней. Разумеется, в этом случае ваше возвращение в свой мир будет сопровождаться подписанием обязательства о неразглашении того из увиденного вами, что представляет собой гостайну империи. Вас ознакомит также и с соответствующими санкциями за его нарушение. Есть и другие варианты. Не надо других, мотнул головой Виктор. Меня полностью устраивает этот. Где подписать про тайное и что будет за разглашение? Расстрел, повешение или утопление в сортире? Просто несчастный случай, мило улыбнулась ему дама, а бумаги будут минут через 20. Вы же пока сходите на склад, там вам подберут более подходящую для здешних условий одежду, сержант вас проводит. Вы что-то хотите спросить? Если можно, то действительно хотел бы. Что такое прокуратор? Это звание в нашей системе, соответствующее 7-му классу табели о рангах, то есть надворному советнику или армейскому подполковнику. Причем в ближайшее время Герду ждет повышение, она полевой агент высшего класса. Разумеется, она универсал, как и положено специалистам такого уровня, но основная сфера ее деятельности – ликвидации. У вас не появилось желания передумать по поводу ближайших 2 недель, что вы, никоим образом, заверил даму Виктор, вставая. 12 дней в Козельске пролетели как один миг, и Виктор с ужасом думал о том, что завтра – последний день с Гердой, а потом – что будет потом? Он так и спросил у нее. «Если ты решишь возвращаться в свой мир, то это наша с тобой последняя встреча», — грустно сказала ему девушка. «Или предпоследняя», — криво усмехнулся Виктор, — «если я там случайно что-то разболтаю». «Нет, в таком случае акцию поручит точно не мне. Но есть и другой вариант. Ты остаешься у нас, и твоего кота мы сюда переправим, и маму, если захочет. Да кому я тут нужен?» «Мне», — ласково взъерошила его волосы Герда. «Нет, я понимаю, у нас с тобой все было просто восхитительно, но дальше-то что? Кем я при тебе буду? Стрелять толком не умею, ножом работать тоже, удавку в глаза не видел, даже просто драться, и то по сравнению с тобой я полный ноль». «Замечательный набор свойств», — рассмеялась Герда. «Между прочим, им обладает и мужчина, являющийся для меня едва ли не высшим авторитетом во всех вопросах, кроме разве что постельных, тут ты вне конкуренции. Его зовут Георгий Андреевич Найденов. Слышал про такого? Это ваш канцлер, который дядя Жора. Как же, когда ты продемонстрировала здешнему полицмейстеру бумагу за его подписью, он чуть не лопнул от верноподданнического восторга. Уважают его у вас, это заметно. Не только уважают, но и боятся, если есть за что. Так вот, он мне вчера звонил и просил передать, что хочет с тобой поговорить. Мне даже самой интересно, о чем, наверное, предложит написать какую-нибудь книгу. Эй, куда ты меня тащишь? Договорились же, просто так меня не возьмешь. Ты сначала расскажи сказку. Совесть пойми, я же с обеда места себе не нахожу, все волнуюсь, что там дальше с Рыской будет. А этот Жар, ну каков мерзавец. Давай, милый, рассказывай, не томи. Калюжный ожидал, что канцлер будет выглядеть как на парадном портрете, который висел в Козельской уездной управе напротив императорского. Но Найденов был не в черном мундире, а в серой водолазке и в джинсах, очки имел не зеркальные, а простые. Правда, кошка все-таки наличествовала, но не на руках у канцлера, а на диване. В общем, нормальный такой 50-летний мужик без чего бы то ни было демонического в облике. К делу он перешел сразу после приветствия. «Почитал я ваши книжки и вот что могу сказать. Пишете вы отлично». Это я в смысле языка. Эпизоды тоже почти всегда великолепны, особенно которые про то, что вам хорошо знакомо. Про кота, например, а вот про драку эльфов с дворфами получилось несколько хуже. Но с сюжетами у вас совсем никак. Вы их, как бы это помягче сказать, просто заимствуете. Так вот, не хотите написать книгу про наш мир, для вашего, под видом фантастики. Понимаете, стал втолковывать ему Найденов, после того как Виктор практически сразу согласился, перед вами встанет не такая уж простая задача. Во-первых, кое про что писать будет просто нельзя из соображений секретности. Во-вторых, даже и то, что можно, вам часто придется описывать так, чтобы читатель ни на мгновение не усомнился, перед ним сказка. Но при этом все вами написанное по большому счету должно быть чистой правдой. Справитесь, я попробую, кивнул Виктор.